Эмилия не изменилась за это время. Она была полная, лицо бронзового цвета, улыбаясь, показывала белые зубы и по-прежнему была предана Доре. Рекса она любила, а Дору обожала. Она принесла Доре другие башмаки и тотчас встала на колени и начала разувать ее. Дора протянула ей ногу и, чтобы сохранить равновесие, оперлась на руку Рекса. «Вы ангел, Нэнни», — сказала она ей с видом ребенка, привыкшего к баловству. «И в награду должны пить с нами чай. Не правда ли, Рекс?» «Конечно», — согласился Рекс. Эмилия покраснела от удовольствия. Ее радовало побыть со своими питомцами, хотя они теперь уже не нуждались в ее присмотре. Дора уселась на большой стул, крепкий, как смерть, сладкий, как любовь. «Три куска сахара и кусочек лимона, пожалуйста», — весело командовала она. И только намек анчоуса на кусочки лепешки, толсто намазанной маслом. Этого пока хватит. Между двумя кусками лепешки она спросила Рекса: «Ты рад, что не можешь обедать внизу?» Он секунду смотрел на нее, а потом сказал: «Ты думаешь, из-за того, что приезжает пан?» «Да, я не желаю». «Там предстоит большая стычка», — сказала Дора. «Как бы то ни было, развод — дело нехорошее», — задумчиво сказал Рекс. «Тони взбешен всем этим?» — Рекс усмехнулся. «Наверное, он произнес свои две фразы: чертовски нелепо и хорошая каша», и замолчал. «Или, может быть, он недостаточно рассержен, чтобы вдохновиться и на такое красноречие?» «Ты не имеешь понятия, Рекс, как ужасно он все переживает». «А, так значит, взаимное сходство между чувствами и их выражением». Дора стала вся пунцовая. «Уметь болтать остроумно еще не очень много значит, и наоборот, есть немало людей, которые не умеют говорить и все-таки знают очень много». «Согласен», — сказал Рекс примирительным тоном. «Признаю себя побежденным». Чай продолжался без дальнейших разногласий. «Сколько времени пробудет здесь пан?» — неожиданно спросил Рекс. «Не знаю, до тех пор, пока Тони не устроит все это скучное дело». «Оно не займет слишком много времени. Отец задаст ему два вопроса. Пан ни на один не даст прямого ответа. И останется только вопрос о деньгах на расходы пана. Я уверен, все сведется к этому». «Да что в сущности случилось?» «Ну что ж, пан женился на этой девушке. Она ему надоела, потом была дуэль или что-то в этом роде, и его выгнали с дипломатической службы. Теперь он остался без жалования, без дела и, я полагаю, без хорошего настроения». «Ты ненавидишь пана, не правда ли?» — лениво спросила Дора. Рекс беспокойно зашевелился. Он обладал большой выдержкой и умел скрывать свои чувства. «Конечно, нет», — ответил он. «Теперь это было бы слишком по-детски». «Да, мы теперь такие уж взрослые. Что касается меня, я страшно стар для своих лет», — весело сказал Рекс. Вошла Джи, и комната сразу озарилась светом. Она опиралась на палку, и это было единственным признаком ее подчинения могуществу лет. Лицо Рекса расцвело от удовольствия. Он приподнялся на постели. «Дорогая, как мило с вашей стороны навестить меня», — сказал он радостно. «Какой приятный сюрприз!»